Милая, милая, добрая Энн, я останусь с вами навряд ли. Моя жизнь — это пестрые пятна, и вы тоже стали пятном. Мне хотелось бы вас пожалеть, но жалость мне неприятна. Обесцветив все пестрые пятна, она станет ласковым дном. От слов может веять теплом, от слов может стать тошно, и нежность бывает безбожна. Вы здесь, я уже за стеклом. Ваши слезы сияют дождем, но улыбка намного прекрасней, и я в вашем сердце погасну. Знаете, время сотрет этот сон. И не скоро, беседе с костром, прокручу свою память обратно, и седая комета Декарта осветит мои пятна хвостом.